Вы не хотели бы принять участие в нашем разговоре? Нет. Нет? Ну, хорошо. Я знал семейство. Двое детей, обоим под 50, и мать 80 с чем-то. Так вот эти немолодые дети, я ни на кого не намекаю. Если вы найдете сходство, ваше дело, ну, лучше не надо. Так вот эти немолодые дети не очень-то любили друг друга. А в последние месяцы перед смертью матери просто дрались за наследство, за долю в ее завещании. Поровну они не хотели. И вот начались споры. 40% и 60%. Потом даже, кажется, 30% и 70%. А мать, понимаете, любила обоих. И когда кто-то приходил навещать ее, она увеличивала долю ему или ей. А чем кончилось? Тем же, с чего и началось. Все поровну, и никому никакой пользы от этой грызни не было. Хуже всех вела себя дочь. Я это вам говорю для того, чтобы вы знали, что я не охочусь за чужими долларами. У меня и своих более чем достаточно с самого рождения. Я и отцу вашему сказала, что мне от него ничего не нужно, лишь бы он был со мной и любил бы меня. И он согласился. И он сказал, может быть, это вам будет неприятно, но он сказал, что его деньги нужны вам. Так что уж, я совсем не так коварная, какой вы меня себе представляете. Наверное, я теперь должна упасть в ваше объятие и, рыдая от любви и благодарности, забормотать. Ах, простите меня, я только теперь поняла. Должна вас разочаровать, не на такую напали. Я этого и не ждала, уверяю вас. У меня есть дела поважнее. Он научил меня определять истинную цену многого. Судить трезво, беспристрастно. Я долго не могла научиться, но точно чувствовала, что мне предстоит, и научился. И знаете, я приду на похороны. Что? В крематории, если мне удастся настоять на своем, вернее, исполнить его волю. Или куда угодно. Это единственный ритуал, который я не пропущу. Вы не посмеете. Вы меня не знаете, детка. Я не допущу. Успокойся. Не думайте, что я хочу предъявлять какие-то свои права. Или устраивать скандальные сенсации. Или бередить ваши старые раны. Они же давно зажили, эти раны. Вы даже шрама не найдете, вы даже не помните, где они были. И вы это знаете. И ваша мать знает. И это вас выводит из себя. Но для меня это не имеет значения. Я надену свой светлый костюм и приду. Просто как одна из близких ему людей. Никакой мелодрамы в итальянском духе не будет. Никто не спросит, кто эта женщина в глубоком трауре, которая рыдает громче, чем жена и все семейство. Ничего этого не будет. Я всегда знала свое место и знаю, как себя держать там. Мама! Не будите ее. Пусть поспит. Вы правы. Такую любовь я и не видела. Разминая в пальцах сигарету, к ним подходит сестра. Мне можно посидеть с вами? Да, пожалуйста. Спасибо. Вот я всегда говорю, знаете, вот когда удобные туфли, это прекрасно. А эти... Да. И все-таки, когда тебе далеко за 20, ничто так не помогает, как сигарета. Сестра, да? Что-нибудь новое? Нет, ничего. Все идет своим чередом. Послушайте, а знаете, вы располнели.